Платин пояснял механизм работы такого закона. Устройство всеобщего отлично от устройства единичных частных форм. Существует свобода внутри системы, и существует общая тенденция самой системы. Любая сущность, включенная в такую систему, может самопроизвольно действовать наперекор тенденции, устремиться свободу своих действий внутри тенденции системы расширить за пределы тенденции. Пояснение Владимира. Но тогда она рискует быть уничтоженной. Примечание. Платин, Энеада, 2.9. Перевод с греческого Маливанского. Цитируется по Виллер «Учение о едином в античности и средневековье». Не углубляясь в проблему диалектики свободы и необходимости и в сложность взаимодействия всего бесконечного ряда причин и сопутствующих условий, обратим внимание на то, что будущее любого явления коренится в его истоках. Некоторые астрологи этот принцип возвели в демиургический абсолют. Нигилисты объявили, что прошлое ровным счетом ничего не значит, однако большинство мыслителей понимают прошлое как весомый фактор настоящего и будущего, вне зависимости, называется ли этот закон кармой или как-либо иначе. Поэтому, если поверить в общеизвестную богословскую версию возникновения христианства, учреждение главных церквей евреями-апостолами, образование первых общин из евреев диаспоры и так далее, то придется признать, что христианство оказалось плодом на древе иудаизма после вавилонского яхвизма, плоть от его плоти. Именно эту ошибочную идею иудейского происхождения христианства наиболее настойчиво доказывали и доказывают протестанты. Если верить церковным историкам, то получается, что христианство – это тот самый лотос, расцветший спустя несколько веков, но тем не менее имевший в своем зачатке ветхозаветную «кровь» в кавычках и ветхозаветную психологию избранного народа, слова в кавычках. Конечно, главою церкви и ее основателем в церковной догматике признается Иисус Христос, который зачат не от семени Авраама, а от Святого Духа. Но можно ли сбросить со счетов национальные особенности первой христианской общины вокруг Иисуса, как она показана в Евангелиях, проигнорировать то, что здесь все 12 спутников Спасителя показаны евреями? Мы говорим не о вероучительной концепции Христа, а о ритуалах и прочих, возможно, мелких, но тем не менее чрезвычайно важных частностях. Другими словами, в каждой религии, получившей свое развитие в том или ином народе, отражается душа данного народа, или, скажем, религия облекается в самосознание этноса. Появление мировых религий, буддизма, христианства и ислама, собственно, ничего в этом законе не изменили. Напротив, они только подчеркнули удивительное взаимопритяжение конкретных духовных учений к психологически и еще чем-то неуловимо им близким народам. В тайноведении данный феномен объясняется соответствием человеческих изначальных «я» – душ – семи главным планетам – лучам – Солнечной системе. Примечание – каждый из семи лучей, в свою очередь, распадается на другие семь и так далее, в результате чего представлено все национальное многообразие человечества. В это можно верить или не верить, но, как было показано ранее, примечание Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 2. Народы, рожденные под одной планетой или объединенные между собой некими, по Вернадскому, ноосферными, по Даниилу Андрееву, эгрегорными общностями, никогда или практически никогда не воевали между собою и друг другу политически, культурно и тому подобное симпатизировали. В этом смысле разделение на южный и северный буддизм, восточную и западную христианскую церкви и тому подобное не просто историческая случайность, а объективный закон, закономерность притяжения однородного и, соответственно, отчуждения разнородного. В таком же различении между народами нет ничего плохого или противоестественного, ибо уживаются же и вполне гармонично мужская и женская половины человечества друг с другом. Наоборот, только в гамме и в многоцветии слагается при добросердечной согласованности наиболее прекрасная мелодия и наиболее совершенный букет. Как говорится, создатель планеты не может сделать ее лишь золотою или железной, но он прилагает все элементы к соотношению. Примечание. Рерих Елена Ивановна. Запись беседы с учителем от 25 мая 1933 года.